В горах твое сердце, доселе в горах, огнем все пылает, не ведает страх, стремится оленей всех прошлых поймать, себя снова вспомнить и путь свой познать. В горах воспаряешь, в горах ты живешь, ты чуешь, что смерть лишь коварная ложь. Ты помнишь, как раньше пугал ты козу, в горах твое сердце в путь вышло в грозу. Как горы прекрасны, как горы чисты, ты в руки берешь эти чудные листы. По белому свету судьбою гоним, посланием, друг мой, наполнись ты сим. В горах твое сердце, ты снова в пути. Нам всем в бесконечное небо идти. Мы снова в всем мире поем для людей. Скачишь за оленем, наш брат, ты быстрей. Ты видишь, гора как возносится ввысь, и вестник душе твоей шепчет: проснись. Спаситель уж ходит по грешной земле, и солнце играет в оконном стекле. Гора эта манит тебя за собой. Проснись же, шотландец, и в счастье ты пой. В горах твое сердце теперь наяву. Твой дух тебе шепчет: я снова живу. В горах твое сердце, и значит в пути. Расправь же ты крылья и к Богу лети.